Представление царя. Родословная Иисуса. Евангелие от Матфея, 1 глава с 1 по 17 стих. Для Матфея было совершенно естественно начать Евангелие с родословной, поскольку он писал для еврейского народа, придававшего родословной большое значение. Например, в книге Ездри, глава 2, стих 62, упоминаются определенные священники, которым было запрещено исполнять священнические обязанности только потому, что их имена не были найдены в родословных записях. Поэтому Матфей начинает свое Евангелие с самых первых строк словами: «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова». Матфей прослеживает всю родословную, разбивая ее на три этапа в соответствии с тремя этапами в истории Израиля. Первое. От Авраама до Давида. Второе. От Давида до увода Израиля в плен. И третье. От пленения Израиля до первого пришествия Христа. Главная задача этой родословной заключается в том, чтобы показать, что Иисус пришел во исполнении Божьих обетований и Божьего завета, как с Авраамом, так и с Давидом. Родословная приводит доказательство, что Иисус действительно есть сын, то есть прямой потомок Давида, и наследник царского престола в Израиле. Иисус ведет свое происхождение от царской линии Давида и Иуды, а также от отцов-основателей израильской нации. Как сын Давида, он является его прямым потомком по плоти. В послании к римлянам 1:3 говорится: «Который родился от семени Давидова по плоти». Римлянам 1:3. Об этом же упоминается во втором послании к Тимофею 2:8. «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых». А в книге Откровения мы находим такие слова: «Я есть корень и потомок Давида» 22:16. В Евангелиях мы видим, как, обращаясь к Иисусу, люди снова и снова называют его сыном Давида. Когда родословная доходит до Марии, мы замечаем одно важное изменение. Обыкновенно в родословной всегда упоминается «отец». Но когда дело доходит до Марии, мы читаем «от которой родился Иисус». Это заявление ясно показывает, что Иосиф не был физическим отцом Иисуса, как мы увидим позднее, когда перейдем к рассказу Матфея о рождении Иисуса. В стихе 18, первой главы от Матфея, мы читаем о рождении Иисуса следующее. «Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого». Поразительно то, что в родословную Иисуса включены женщины. Такого в еврейских родословных обычно не делали. Матфей называет Тамар, Рахав, Руф и, конечно, Марию. Все они принадлежали к линии потомков Давида и к мессианской линии, от которой должен был произойти Христос. И еще одна важная, необычайная черта родословна в Евангелии от Матфея. Включение в родословную Рахавы и Руфи, обе из которых были нееврейского происхождения. Таким образом, в Христе был разрушен барьер между мужчинами и женщинами, а также барьер между евреями и язычниками. Сверх того, в Христе был разрушен барьер между святыми и грешниками, потому что Христос был другом грешников. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Матфея 9:12. Здесь, в самом начале своего Евангелия, Матфей дает нам пример всеохватывающей любви Бога, пославшего в мир своего Сына, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16. Рождение Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, 1 глава, с 18 по 25 стих. В своем описании рождения Христа Матфей стремится установить факт божественной природы Иисуса и его неоспоримое право на израильский престол. У Луки детали представлены больше с точки зрения Марии. Матфей, с другой стороны, подчеркивает участие Иосифа и Божье руководство во всех этих делах. Мы читаем у Матфея, что Иисус был рожден от Святого Духа. Вначале Иосиф был ошеломлен беременностью Марии, так как между ними еще не было супружеской близости. Но ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся от нее есть от Духа Святого. Родить же сына, и наречешь ему имя Иисус». Матфея 1, 20-21. И ангел, должно быть, напомнил Иосифу о пророчестве, которое записано в Исаии 7:14. «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Иосиф поступил так, как сказал ему ангел, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус. Иосиф теперь знал, что все эти чудесные события были от Бога. Непорочное зачатие Иисуса, когда он в первый раз пришел в этот мир, является уникальным событием в человеческой истории, и оно никогда больше не повторится. Апостол Павел относительно прихода Иисуса Христа в мир сказал следующее: «Он, будучи образом Божьим, уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, став послушным даже до смерти и смерти крестной». Филиппийцам 2, 7-8. И Матфей подводит заключение этим словам: «А все это произошло, да сбудется реченное Господом через пророка». Матфея 1, 22. Посещение волхвов. Матфея 2 глава, с 1 по 12 стих. Матфей начинает вторую главу с описания прихода волхвов, прибывших с востока, чтобы увидеть рождение Иисуса. Когда же Иисус родился в Вифлееме иудейском, во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Царь Ирод пришел в волнение, когда услышал это. У него не было законного права на престол, так как он не принадлежал к царской линии Давида. Он был едомитянином потомков Исава, а не потомком Иакова. У него были основания для страха потерять корону, и поэтому он, не теряя времени, принял меры, чтобы избавиться от Иисуса. Возможно, сияние, принятое волхвами за звезду Востока, было в действительности шехиной, славой Божьей, засияющей в честь рождения его сына. Многие люди пытались объяснить это явление. Матфей не говорит, что эти мудрецы с Востока были царями. Он называет их волхвами, что означает людей, искусных в деле изучения звезд. Звезда привела волхвов в Вифлеем, и они падши поклонились ему, когда они нашли Марию, Иосифа и младенца Иисуса. И, открывши сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну. Это дары, которые было принято приносить царю, священнику и тому, которому предстояло умереть. Их дары символизируют сокровища народов, которые в один прекрасный день люди принесут Мессии. Исаии, 60 глава, 5 и 11 стих.